krematorium czarne głuche, bramy piekieł trupów stos. Вы слышали только один куплет. Изначально эту песню на идыш, которая называлась «Колыбельная для сыночков крематории», написал еврейский узник Треблинки Рон Либескинд. Он передал свою песню Александру Кулисевичу в 1943 году, перед тем, как его депортировали в Освенцим. Нужно ли говорить о самом страшном, что было во время войны? Это тот же самый вопрос, который не раз и не два звучал в наших передачах. Мы не часто вспоминаем, что исполнилось еще одно 70-летие. 27 января, около 3 часов дня, 100-я стрелковая дивизия генерала Красавина освободила лагеря Аушвиц и Биркенау. Комплекс немецких концлагерей и лагерей смерти, который нам более известен под именем Освенцим, по названию польского города, неподалеку от которого были расположены эти лагеря. В мировой практике принято использовать немецкое название Аушвиц, поскольку именно его использовала нацистская администрация, имя города здесь, в общем, вовсе ни при чем. День освобождения от лагеря стал международный день, днем памяти жертв Холокоста. И мы говорили о Холокосте, ну и не говорили о нем ужасно давно. И, наверное, мне опять наши радиослушатели скажут: не стоит. Ну зачем? Только что кончились праздники. Ни до праздников, ни после никому не хочется говорить о страшном. Но мы живем в странное время. Во всяком случае, так думается мне, ведущему радиопрограммы «Серебряные нити», доктору Александру Данилину. В это время уже почти не осталось в живых узников концлагерей. И в это время почти не осталось живых участников войны. Я подчеркиваю, не детей войны, а тех, кто воевал. И поэтому это самое лучшее время, чтобы снова начать врать, идеализировать нацизм, говорить о том, что, в общем, Холокоста вовсе и не было. У нас в большинстве справочников говорится о том, что где-то около 1 400 000 человек, из которых 1 100 000 составляли евреи, были умерщвлены в Освенциме в 1941-1945 годах. И уже это привычная неправда, потому что одна из первых комиссий, работавших там на территории лагерей сразу после войны, насчитала примерно 4 миллиона человек, из которых 3 800 000 примерно евреи. Еще бы ведь Освенцим, Аушвиц, был создан Гиммлером для, как он выражался, окончательного решения еврейского вопроса. Вот поэтому я и считаю, что если мы начнем об этом забывать, то цифра начнет уменьшаться, уменьшаться, и нашим детям и внукам она уже покажется какой-то такой не очень значимый. Но мы как-то привыкли бросаться миллионами жизней. А что там сотни? Мы их уже давно вообще не считаем. Так вот, всякий раз, когда мне попадается новая потрясающая информация о лагерях, я считаю нужным продолжать и продолжать и продолжать этот разговор. А потрясшая меня информация пришла из книги Павла Поляна, с которой меня познакомил друг. Ну, правда, друг нашей передачи и мой личный друг, которого зовут Александр Борисович Никитяев, пользователем интернета и нашего сайта в сети интернет. Он больше известен как Алекс Уфа, летающая тарелка, один из создателей нашей программы. Именно он и познакомил меня с записками, с потрясающими записками зондеркоманды, которые были обнаружены в пепле от костей, спрятанными, зарытыми членами зондеркоманды в пепле сожженных узников Освенцима. Павел Полян написал об этом свою замечательную книгу, а Сашу Александра Никитяева мы сегодня можем услышать в эфире. Я думаю, что он лучше меня скажет введение книги Павла Поляна. На что способно наше воображение? Насколько оно способно познать глубины нашим страхом? Можем ли мы вообразить неимоверную, страшную для нас вещь? Допустить в голове картину наших общих страхов? Мы боимся этого, потому что думаем, что этот ужас, мы от него можем сойти с ума или что-то с нами еще случится. Тема Холокоста, человека, разрешившего себе хотя бы повернуться в сторону какой-нибудь литературы, я думаю, как бы разделяет его жизнь, как до знакомства и после. Я уж не говорю о просмотре военных документальных фильмов, не для слабонервных, исследования концентрационных лагерей, где вся цепочка от операторов до монтажеров и через полжизни дающих интервью из-за воспоминаний без слез не говорят. Выжившие узники под Москвой, которые живут в интернете, на Ютубе, с ними есть диалоги, они признаются, что это только год назад или там 3 года назад смогли самостоятельно мясо готовить. Уж очень схож запах мяса млекопитающих. Сколько найдено в остатках бараков было тонн детской обуви, амбары, набитые одеждой, очками, щетками для обуви, для бритья, зубными щетками, протезов конечностей всех размеров, упакованные по 22 килограмма мешки с волосами, смытыми волосами. Их мыли. Химический анализ волос показывает наличие синильной кислоты, это отравляющий компонент газа циклон-Б. Что может быть страшнее для нашего воображения, чем концентрационные лагеря? Я думаю, это детали работы, приказному ассистированию в убийствах в самой крупной фабрике смерти Аушвиц-Биркенау. Требовалось успокоение жертв, будущих жертв, сошедших с поездов после так называемой селекции. Работоспособных в одну сторону, женщин, детей, стариков, больных в другую, в душ, который оказывался хорошо замаскированной газовой камерой вместительностью около 2000 человек, скамеечки, крючки с циферками для одежды, якобы водопроводные трубы, но вода там не лилась никогда. После процесса удушения, который совершали исключительно гитлеровцы, требовалось разобрать кучу тел, переплетенных между собой высотой в 1 метр от пола, состричь волосы, вырвать золотые коронки и сережки, погрузить тела на подъемник, где их вовсю ждали печи, а после закопать пепел или сбросить его в реку, как делали уже позже. Людей, хотя людьми они себя не считали, выполнявшую невыносимую для психики работу, стали называть зондеркоманда. Попасть сюда означало уж точно потерять надежду на освобождение. Ни один член зондеркоманды не должен был пережить Холокост как непосредственный свидетель. Поначалу немцы не ценили работу зондеркоманды, сделали работу и «до свидания» вылетел в трубу, это на жаргоне лагерном. Потом они все-таки поняли, что разжечь крематорий и поддержать его огонь – это тоже умение, и людьми нельзя расшвыриваться. Никто не должен был знать о газовых камерах вообще. Но члены зондеркоманды выжили. Это единицы, конечно же. Некоторые оставили записки, схроны с обращениями к своим семьям, к будущим поколениям. Рукопись Залмана Градовского вообще почему-то напоминает по стилю тексты Данте «Божественной комедии». Залман выступает в качестве Вергилия-проводника. Читатель – это путник, которого он ведет по кругам своего ада. В другой рукописи тоже вспоминает божественную комедию, только со словами, что ад Данте просто невероятно смешон по сравнению с тем, что происходит здесь. 70 лет прошло, и они только стали доступны на русском языке, причем без цензуры. Оказалось, что существуют расхождения. Они, конечно же, были связаны с обвинениями в адрес многих сторон. Это старательно обходилось переводчиком. Из предполагаемых 36 схронов, скрытых возле крематория, до нас чудом дошли 8 рукописей. Но то, что оставили авторы, конечно, представляет из себя материал бесценный. 8 рукописей, и они все довольно разные. Свитками из пепла, так называемыми. В России занимается Павел Полян, это российский географ, историк, писатель. Он активно изучает вопросы принудительных массовых миграций. Он просил помощи у властей, сначала через СМИ, потом уже напрямую в пресс-службу Министерства обороны. Конечно же, тишина. Дело-то в том, что рукописи, они же не полностью читаются. Рукопись, которая пролежала 35 лет в ржавой банке, во фляжке, она подверглась воздействию воды, плесени. Там некоторые, к сожалению, вообще просто развалились. 27 января я узнал об этих рукописях. Я узнал, что существует проблема их прочтения. Ну, так как я давно занимаюсь компьютерной графикой, передача эта произвела, в общем-то, на меня впечатление. Я хотел как-то помочь, хотя бы добрым словом. Я связался с Павлом, получил довольно обыденные сканы, которые, в общем-то, годились для печати как иллюстрации в книжках, но никак не для аналитической работы. Это меня удивило. Но все-таки даже их качество было достаточно для определенных результатов. Рукопись Марселина Джари, которая была найдена через год после его смерти. Марсель единственный из тех, чьи рукописи были найдены, выжил, лучше всего себя проявила. Из 12 листов к прочтению подавалась всего только одна. Сейчас все 12 страниц считаются от 30 до 90%. Их содержание нам еще неизвестно, они находятся у переводчика. Но с другими рукописями результат, конечно, не очень удачный, потому что абсолютно все рукописи требуют пересканирования. Если вам интересуют подробности, на сайте «Серебряных нитей» за 14 марта я выкладывал информацию, ссылка на книжку. Так что вы можете самостоятельно ознакомиться. Александр, город Тула. Я очень благодарен Александру и не только за наш сайт, и за то, что он помог Павлу Поляну и экспертам прочесть часть хотя бы этих самых свитков из пепла, рукописей с отчетами о том, что происходило в концлагерях, но и за то, что он молодой человек, совсем другого, чем мы с Павлом Поляном поколения, искренне, с интересом, добровольно и бесплатно включился в помощь в изучении этого действительно страшного. Но вот, если этого страшного не знать и отмахиваться от него, то сможем ли мы остаться людьми в наше время и сделать вот это самое, такое простое, что-то, чтобы все это не повторилось? Мне осталось только напомнить, что разговор этот идет в прямом эфире, что мы говорим о том, нужно или не нужно для души человеческой знать о том, что творилось в лагерях. Нужно или не нужно нашему слушателю знать о Холокосте и думать о нем? Нужно или не нужно читать новые и новые документы о страшном? О том, что оказалось гораздо хуже любого ада, который только мог представить себе человек. Все эти вопросы мы сегодня обсуждаем по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров программы «Серебряные нити» и всего Радио России. 495-956-1514 в эфире «Танго Освенцима». Zerklungene Verbände haben mit Liebe uns der Kopf erwiegt. Und jetzt willkommen, keiner schafft kein Lieder von jener junge Junge der Stadt. Sing einfach mal einander Lieder und Tag und Nacht in Lager hinter Draht. Unser Sklaven Der Sklaven Tango von der Auschwitz im Lager, stolzene Spesen von der Wacht der Freiheit. Oh, es droht die Freiheit und die Zeit die Freie. Unser Sklaven Tango unter Knut von Schlägen. Der Sklaven Tango von der Auschwitz im Lager, stolzene Spesen von Wird vom Feuer werden ein Trio. Und euch der Polak annimmt und bald ein Feifel. Und wird gern viel Gold der Welt. Wird das Gesang lang anzünden die Herzen. Was lebt noch der Freiheit, was sie fällt? Unser Sklaven Tango unter Knut von Schläger, der Sklaven Tango von der Auschwitz im Lager, stohlene Spielen von der Wächter Reihe. Oh, es ruft die Freiheit und die Zeit die Freie. Unser Sklaven Tango unter Knut von Schläger, der Sklaven Tango von der Auschwitz im Lager. Автор танго «Рабов», по-польски «Невольничьего танго», так и остался неизвестен. Его польский текст вынесли с собой узники Освенцима, и на идыш оно было переведено уже позже, уже позднее. Ну что ж, я не стану спрашивать у Павла Марковича Поляна, автора книги «Свитки из пепла», главной темы сегодняшней передачи, о том, нужно ли изучать все это. Я хочу спросить его абсолютно о другом. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Александр. Я очень рад, что мы смогли сегодня до вас дозвониться. Я благодарен вам, что вы остались в нашем позднем эфире и не спите. И хотел спросить вас, наверное, о самом главном. Что потрясло вас больше всего вот в этих самых свитках из пепла, которые вы стали изучать и впервые опубликовали, насколько я понимаю, на русском языке, поскольку нигде, кроме вашей книги, пока этого прочесть нельзя. Ну, собственно, там есть потрясающая история Освенцима. Поэтому я не стану спрашивать, нужно ли это изучать, поскольку вы посвятили жизнь изучению всего этого. Что вас больше всего потрясло, и что вы лично для себя выносите из этих текстов, из того, что оставили, из тех записок, которые оставили члены Зондеркоманд? Ну, знаете, ну, во-первых, маленькая поправка. Конечно же, на других языках они существуют. Существуют гораздо раньше, чем они возникли по-русски. Нет, я по-русски, конечно. Да, а по-русски, да, действительно, это некоторое... растянувшаяся на 10 лет деятельность, да, 9 лет над первым изданием книги шла работа, И потрясло как раз, быть может, всего больше именно первое очное знакомство с самим оригиналом, с тем дневником и с тем письмом потомкам, которые были спрятаны Залманом Градовским в такую широкогорлую немецкую флягу, еще такой прорезиненный прокладкой такой, так сказать, тоже это было схвачено и зарыто в землю или в пепел возле того крематория, на котором он работал, четвертого. И поскольку это все подлежало, ну, как бы проходило по ведомству ЧГК, Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний национал-социалистов, то когда это было найдено при по наводке одного из членов зондеркоманды Шломо Драгона, это попало в соответствующие, так сказать, вот рабочие помещения и архивы советской части Нюрнбергского трибунала, оттуда это перекочевало в фонды военно-медицинского музея в Ленинграде, теперь в Санкт-Петербурге. И когда я и мой коллега Николай Поболь, покойный, работая в этих фондах над проблематикой военнопленных советских, еще одна страшная страница нашей общей истории, когда вот мы случайно в каталоге как бы наткнулись на что-то не очень понятное, что же это такое, зондеркоманда, Градовский, и заказали, и увидели, вот нам сначала показали, вот то, как все это выглядит, поскольку мы были, ну, действительно, ну, одними из первопроходцев, одними из тех, кто впервые это увидел, меня действительно потрясло. Меня потрясло то, как это выглядело, вот эта фляга и эти рукописи. Меня потрясло то, что можно было сразу же воспринять, понять, потому что к коротенькому двухстраничному письму потомкам на идише написанном был сразу же приложен перевод, сделанный очень рано. Вот. И большой текст был, не был переведен на русский на тот момент. Существовал некий дайджест, не слишком удачный. Вот. И показалось, что не может быть. Вот. Это вот, это не просто бутылка, брошенная в море, да, это бутылка, брошенная в землю. И она дошла. И когда это было как раз накануне не 75-летия, а не 70-летие освобождения Освенцима, а 60-летие, в 2005 году вот появились первые публикации вот этого коротенького письма, и появились как бы первые знания и первые представления о том, частью чего это все являлось, сразу же тогда стало понятно, что, в общем-то, это центральные документы Холокоста. И уже потом, уже в других архивах, все это уже больше в Польше, так сказать, в музее Аушвица-Биркенау в Освенциме, когда я знакомился с другими текстами, так сказать, в виде сканов, о которых сегодня уже говорилось, это уже было как бы накладно, ну, это уже опиралось на вот ту вот опору, которую, в общем-то, это было, это действительно было потрясением, так сказать, вот чисто индивидуальным, личным. Я только вот что-то похожее, так сказать, испытывал, когда мне привелось смотреть в архиве Министерства внутренних дел, в Центральном архиве Министерства внутренних дел, следственно-лагерное дело Мандельштама очень давно, еще в 80-е годы, в конце 80-х годов. Вот, это вот такое соприкосновение с совершенно уникальным документом, который имеет историческое, человеческое, какое угодно звучание и значение. И вот это было начало некого пути достаточно длинного, в процессе которого, по ходу этого пути, я, ну, в общем-то, отталкиваясь от увиденных документов Градовского, Залмана Градовского, я как бы вошел во всю эту бездонную и по своей трагичности и по своей важности тему вот массового убийства одного народа другим. Павел, можно я еще чуть-чуть вас поэксплуатирую? Пожалуйста. Я хотел вас попросить, вас, чтобы я не совершал никаких ошибок, потому что я до сих пор нахожусь под впечатлением вашей книги, я же ее перечитывал в праздники. Сказать два слова о том, что чувствовали, кто такие были вот эти самые оставившие письма узники, которых вынудили сотрудничать в зондеркоманде, и, может быть, почитать, ну, буквально 2-3 фрагмента того, что вас более всего поразило. Но сначала, с вашего разрешения, у нас есть звонок из Саратова, и мне не хотелось бы его очень долго держать. Здравствуйте, Ада Викторовна. Да-да. Есть Ада Викторовна из Саратова? Я слушаю, да. Ада Викторовна, мы вместе здесь. И я, Александр Данилин, и Павел Полян. Мы вас оба слушаем, поэтому, если у вас есть вопросы... Я каждый вечер вообще вас слушаю, все время. Спасибо, я бывшая узница фашистского концлагеря «Алитус». И была на первой учредительной конференции в Киеве, потому что меня ректор института, где я работала, заставил написать стихотворение о узниках, потому что я читала Исаковского и так далее. И я написала «Памяти павших концлагеря «Алитус». Это первое мое стихотворение, потом я реквием писала. Знаете, страшных моментов много было, не только то, что сжигали. Когда еще нас везли, это ужас был. Стоя, мы ехали стоя в вагонах, нас малышей держали. Ни воды не давали, ни хлеба не давали, ничего. На остановках выбрасывали мертвых, которые столбами стояли между нами. Так я и написала в стихах. Потом, когда привезли, уже холодно было. И нас раздели наголо и обливали какой-то белой жидкостью, в результате чего многие сразу поослепли. Очень долго держали нас ногами, а затем привезли какие-то обрывки одежды, на нас набросали, и потом пешком гнали в сам Алитус. У нас... Страшнее я прочитала многое о тех концлагерях, которые строились в 1933 году. А на территории Советского Союза держали в свинарниках, в коровниках, которые нары были без соломы, без всего. А я попала в Литву, в Алитус. Один из самых страшных тоже концлагерей имел номер 133. Я потом шла уже, когда стала писать свои книги по памяти. Я маленькая совсем была. А Дрик, на сколько вам было лет? Вот теперь получается, что было 3,5 года, когда я попала, потому что у меня по паспорту с 35-го я года. А на самом деле я недавно стала там почетным гражданином у себя на родине. И нашли, в общем, что я не с 35-го, а с 38-го года. Вот. И когда уже пригнали... по баракам разместили. Это было жутко. Нас встречали с овчарками. Но это самое страшное, что вот недавно спрашивали у детей, что такое апельплац. Это апельплац, где мы выстаивали часами в деревянных клумпах. Это такие босоножки деревянные. И здесь по периметру, по всему этой площади овчарки, которые почти доставали людей. И беда была, если ребенок упадет. Дни, минуты его сочтены были. А потом, я попала в донорский блок. Это меня возили на прямое переливание крови в Каунас, в 9-й форт. Это страшнее не придумаешь, потому что и я уже написала 6 книг. И одна из моих книг на детстве моем войны отметила, на 12-м году завоевала российский грант. И обо мне снят фильм «От войны мне наследство». Оно сейчас в Москве, в серии «Дети войны». Я очень много стихов понаписала. А сейчас я уже международный куратор. У меня все бывшие республики Советского Союза, плюс Болгария. Я первый заместитель председателя Международного Союза, первый заместитель председателя Российского Союза. Ада Викторовна, как большой начальник, скажите, пожалуйста, ну честно... Нужно нам говорить с молодежью о том, что люди переживали в лагерях? Нужны ли нам эти страшные воспоминания? Александр, не только нужны, мы обязаны. Этим я занимаюсь. Я 27 лет бессменный руководитель. Этим я и занимаюсь. Я вот сейчас, вот перед 9-м, 17 встреч провела с с разными, и со студентами, и со школьниками, и с кадетами, и с православными гимназиями, православные школы. И я уже настолько тоже больной человек и потеряла зрение во время операции. И, ну, я не сдаюсь, потому что я до сих пор все функции, которые на меня возложены, я выполняю. Спасибо. Спасибо, Двигна. Мы с Павлом Поляном желаем вам не сдаваться, потому что... Ну вот, когда все уходят, остается пустое поле. И самое главное, чтобы следующее поколение приняло эстафету и начало что-то понимать внутри своей души, то, что происходило. Павел, вы с нами еще? Да, я тут. Расскажите нам два слова о зондеркомандах. Ну, действительно, это люди, которым, ну, которых вполне правильно было бы рассматривать не так, как их почти привыкли рассматривать после войны и в Израиле, и в других местах, как пособников на врагов еврейских, помощников и сподвижников, что ли, да, сказать, вот как наряду с членами Юденрата. Эта тема звучала, и эта тема заставила многих членов зондеркоманды замолчать, и некоторые из них промолчали всю оставшуюся жизнь. Те из них, которые совершенно случайно пережили, дожили до конца войны. Примерно 2000 человек побывало в этих рядах еврейских зондеркоманды, которых немцы отобрали, которых немцы заставили ассистировать себе на этом конвейере смерти. И очень мало кто из них, как мало кто из кого бы то ни было другого, из какого бы то ни было другого контингента смог бы, мало кто из них смог отказаться и в знак протеста перестать выполнять эти ужасные функции, которые на них были немцами возложены. Покончить жизнь самоубийством, броситься самим в печь. Такие случаи были, они были исключениями. Хотелось жить, хотелось пережить, хотелось победить немцев тем, что ты выживешь, и тем, что ты, может быть, что-то сможешь рассказать. Ну, вот как раз на рассказы и был как бы накинут кляп тем ореолом не вполне адекватного, так сказать, отношения, с которым они столкнулись. Действительно, они были, в общем-то, роботы, да, то есть человек не может выполнять такую работу, человек не может какими-то крюками вытаскивать слипшиеся трупы, не может оттаскивать их, побрызгав сначала пол, чтобы лучше, сказать, тащилось к печам, не может кидать их в печь, не может, все это совершенно нечеловеческие функции, задачи. Еще ужаснее может быть только сама процедура убийства. Этого им, как правило, не как правило, в общем-то, этого им не доверяли. Это делали немцы сами. Ну, а всю остальную тяжелую физическую работу, очень тяжелую физическую работу заставляли делать их. И, конечно, так сказать, какие-то человеческие свойства и качества атрофируются, и они осознавали это. И для них совершенным таким, ну, катарсисом и облегчающим ударом было то восстание, которое они организовали 7 октября 1944 года, все почти практически, ну, не практически все, а все, кто в нем участвовал, погибли, были убиты. Восстание — это, собственно, сказать, попытка массового побега. Силы, конечно же, были неравны даже в это время. Вот. Но это было для них чем-то, что оправдывало их существование на этой земле. Но они же смогли, насколько я помню, да, уничтожить один из крематориев или они, сломать, да, его, остановить. Они уничтожили, они подожгли гранаты, так сказать, один из крематориев, и он перестал работать. Они сделали то, что не могли сделать союзники на протяжении многих месяцев, когда они могли это сделать сверху, разбомбить подъездные пути или крематории, так сказать, в Аушвице. Они это сделали, это подвиг. Но самый большой подвиг, как мне представляется, это вот как раз эти свитки. Десятками были захоронены в земле и в пепле, в разных емкостях. Ну, вот, у кого-то Ну, в каком-то случае это вот такая фляга, в каком-то случае это стеклянная бутылка, запаянная. Все это лишь частично было найдено после войны. 9 рукописей было обнаружено из примерно 40, о которых, ну, сообщают те, кто что-то непосредственно от этих людей мог знать или слышать. Вот. И вот эти вот свидетельства, эти 9 рукописей, в книге 10 текстов, к ним я добавил еще один паразитный текст, не связанный с зондеркомандовцами, а связанный с обыкновенным узником Освенцима, Аушвица, которому пришла в голову сумасшедшая идея подговорить своих как бы солагерников составить, собрать, написать своего рода литературный альманах. Ни от этих солагерников ничего не осталось, ни от их текстов, а вот видение, которое было написано для этого альманаха, Ойшвиц или Аушвиц, Авромом Левите, это видение сохранилось. И вот в сочетании с 9 текстами зондеркоманды это и образует некую, ну, в общем-то, сказать, не нами составленную, сказать, а вот проведением составленную антологию таких текстов. И тексты эти очень разнообразны. Вот преобладают, конечно, просто свидетельства, что было со мной, что было с моими близкими. И это, как правило, тексты, которые характеризуют то, что происходило с этими людьми до Аушвица, по дороге в Аушвиц, вот, в момент депортации, их жизнь гетто. И мы имеем такие тексты о гетто в Гродно, о гетто в Макове-Мазовецком, о гетто в Цеханове. А вот уже то, что происходило непосредственно в Аушвице, такие тексты тоже есть. И у того же Градовского, Залмана Градовского, 2 текста из 3 которого находятся как раз в России, в этом Санкт-Петербургском музее военно-медицинском. Вот удивительное жанровое разнообразие. Вот вы попросили прочесть какие-то фрагменты, я как раз подумал, что же прочесть. И прочту 2 маленьких, совершенно, казалось бы, разными авторами написанных текстов. Дело в том, что Градовский, он не просто, ну, он оставил свидетельство о Гродненском гетто, о дороге в Аушвиц, такое свидетельство он тоже оставил. Но он написал 2, ну, совершенно неожиданных текста. Один, вот это маленькое письмо потомкам, название не ему принадлежит, как бы такое метафорическое название, это обращение в момент закапывания, видимо, текста 6 сентября 1944 года, этот текст датирован, это обращение к тем, кто найдет эти рукописи. Он знал, что это будет найдено, он в это верил, он думал, кстати, о том, где он закапывает, он думал о том, чтобы это было легче найдено. Это один текст, и это удивительная публицистика и пророческая по своему... вот как бы вот заглядывание в будущее. А другой текст, это, вы знаете, вот уж чего-чего нельзя было ожидать от людей в этом состоянии, в этом качестве и в этой трагической беде. А вот он написал текст, который по жанру ближе всего приближается к каким-то ветхозаветным пророческим текстам, и Иеремии, и Иезекиилю. И я вот прочту маленький фрагмент из этого текста и вот маленький фрагмент из того письма потомкам, или же оно короткое, я его прочту. И он обращается к Луне, да? «Луна, собери воедино весь свой свет и весь свое волшебное величие, и остановись так навсегда в своей чарующей прелести, а потом оденься в черные одежды для прогулки по этому горизонту, полному горестей и скорбь, в траур, облеки небеса и звезды. Пусть все твое царство исполнится горе. Пусть черные тучи затянут небо, и пусть только один луч упадет на землю для них, для жертв из моего народа. Ведь они тебя любили до последнего вздоха и не могли с тобой расстаться даже на краю могилы. Посылали тебе последний привет, уже сходя в землю, погружаясь в пучину, и даже оттуда обращались к тебе в последней песне, в последнем звуке жизни. Явись, Луна, останься здесь, я тебе покажу могилу, могилу моего народа. Ее и освети одним лучом. Видишь, чтобы посмотреть на тебя, я выглядываю из своего зарешеченного ада. Я нахожусь в сердце, в самой сердцевине этого ада, в котором гибнет мой народ». Павел, Можно вам задать нескромный вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, вы решитесь посвятить нам и этому разговору еще один вечер послезавтра? Поскольку наша передача стремительно бежит к концу, а я не хочу прекращать этот разговор, тем более, раз он важен для молодых, и у нас есть звонки. Вернетесь к нам в эфир послезавтра? 14-е, это 14-е? Да. Думаю, что да. Мы да, все будем можем. Вам очень признательны для того, чтобы... Это нескончаемый разговор, закончить его нельзя. Но, по крайней мере, может быть, мы что-то успеем почитать и о чем-то поговорить. Спасибо вам огромное за книгу, за участие в программе. Спокойной ночи. Oh.